почти получилось, только в самом конце он сбился и заговорил о мазуте Днепропетровска вместо Маузера Дзержинского. Но собеседник ничего не заметил и басовито хохотнул, когда за последним сказанным Никитой словом истекли 3 секунды тишины, и стало ясно, что анекдот закончен. Больше всего Никиту удивляла та глубина и вязкость, которые при разговоре во сне приобретал его голос. Но обращать на это слишком большое внимание было опасно. Начиналось пробуждение. Говорить во сне было трудно, но возможно. А до каких пределов могло в этом дойти человеческое мастерство, показывал пример лектора. Никита никогда бы не догадался, что тот тоже спит, если бы не заметил, что лектор, имевший привычку плотно прислоняться к высокой кафедре, время от времени переворачивается на другой бок, оказываясь к аудитории спиной и лицом к доске. Чтобы оправдать невежливое положение своего туловища, он вяло взмахивал рукой в направлении пронумерованных белых предпосылок. Иногда лектор поворачивался на спину, тогда его речь замедлялась, а высказывания становились либеральными до радостного испуга. Но основную часть курса он читал на правом боку. Скоро Никита понял, что спать удобно не только на лекциях, но и на семинарах, и постепенно у него стали выходить некоторые несложные действия. Так он мог, не просыпаясь, встать, приветствуя преподавателя, мог выйти к доске и стереть написанное, или даже поискать в соседних аудиториях мел. Когда его вызывали, он сперва просыпался, пугался и начинал блуждать в словах и понятиях, одновременно восхищаясь неподражаемым умением спящего преподавателя морщиться, кашлять и постукивать рукой по столу, не только держа глаза открытыми, но и придавая им подобие выражения. Первый раз ответить во сне получилось у Никиты неожиданно и без всякой подготовки. Просто он краем сознания заметил, что пересказывает какие-то основные понятия и одновременно находится на верхней площадке высокой колокольни, где играет маленький духовой оркестр под управлением Любви, оказавшейся маленькой желтоволосой старушкой с обезьяньими ухватками. Никита получил 5, и с тех пор даже конспекты первоисточников вел, не просыпаясь, и приходил в бодрствующее состояние только для того, чтобы выйти из читального зала. Но мало-помалу его мастерство росло, и к концу 2 курса он уже засыпал, входя утром в метро, и просыпался, выходя с той же станции вечером. Но кое-что стало его пугать. Он заметил, что все чаще засыпает неожиданно, не отдавая себе в этом отчета. Только проснувшись, он понимал, что, например, приезд к ним в институт товарища Луначарского на тройке вороных с бубенцами не часть идеологической программы, посвященной 300-летию первой русской балалайки, к этой дате готовилась в те дни вся страна, а обычное сновидение. Было много путаницы, и чтобы иметь возможность в любой момент выяснить, спит он или нет, Никита стал носить в кармане маленькую булавку с зеленой горошиной на конце. Когда у него возникали сомнения, он колол себя в ляжку, и все выяснялось. Правда, появился новый страх, что ему может просто сниться, будто он колет себя булавкой, но эту мысль Никита отогнал как невыносимую. Отношения с товарищами по институту у него заметно улучшились. Комсорг Сережа Фирсов, который мог во сне выпить 11 кружек пива подряд, признался, что раньше все считали Никиту психом, или во всяком случае человеком со странностями. Но вот, наконец, выяснилось, что он вполне свой. Сережа хотел добавить что-то еще, но у него заплелся язык, и он неожиданно стал говорить о сравнительных шансах «Спартака» и Салавата Юлаева в этом году, из чего Никита, которому в этот момент снилась Курская битва, понял, что приятель видит что-то римско-пугачевское и крайне запутанная.